Ты, Алихан, наполовину европеец, потому и задаешь этот вопрос. И совершенно бессмысленно что-то объяснять тебе, потому что тебя может убедить только то, что видишь собственными глазами. Сейчас ты подавлен, поражение мучит тебя, и ты не скрываешь своей боли. Отец умолк и закрыл глаза. Подобно многим старикам в Иране и Баку, он, кроме реального мира, смог создать в своей душе иной мир, в котором он обрел себе недоступный для остальных убежище. Живущий в том мире, человек мог похоронить своих друзей и в то же время спокойно рассуждать с рулевым о чудесах Азиза Чарджоу. Я знал о существовании этого мира, но пути к нему еще не мог найти. Меня прочными цепями сковывала печальная реальность. Отныне я перестал быть азиатом. Никто меня этим не попрекал, но, казалось, все об этом знали. Я стал чужаком, и теперь мне оставалось лишь мечтать вновь обрести себе приют в волшебном мире Азии. Я стоял у паруса, глядя на море. Мухаммед Гейдар погиб, Айша убита, наш дом разграблен, и вот теперь на этом маленьком паруснике я плыву в Иран, где царит великий покой. Нина подошла ко мне. — Что мы будем делать в Иране? — промолвила она, опустив голову. — Отдыхать, Нино. Как хорошо отдохнуть. Я ужасно хочу спать. Алихан, так бы и проспала целый месяц, может быть, даже и год. Хочу спать в саду под зелеными деревьями, и чтобы не было стрельбы. Ты плывешь именно в такую страну. Иран спит уже тысячу лет. Там стреляют только в крайних случаях. Мы сели на скамейку, и Нино тут же уснула. А я смотрел на Сиида, на капли крови на его руках. Он молился. Сиид знал дорогу в тот таинственный мир, который начинается в конце реальной жизни. Там, за горизонтом, откуда всходило солнце, лежал Иран. Потом, сидя на дне лодки, мы ели сушеную рыбу и уже ощущали дыхание Ирана. Рулевой беседовал с отцом и смотрел на меня с таким безразличием, что... К исходу четвертого дня пути на горизонте появилась желтоватая полоска, похожая на облачко. Но это было не облачко. Перед нами лежал Иран. Полоска все увеличивалась, я уже различал домики, порт. Мы прибыли в Энзели. Бросили якорь из старого прогнившего причала. К нам подошел какой-то мужчина в долгополом мундире и бухарской папахе. На эмблеме папахи был изображен лев, поднявшийся на задние лапы, и заходящее солнце. За чиновником поспешили двое полицейских в драных мундирах. «Дорогие гости, я приветствую вас, как первые лучи солнца приветствуют новорожденного ребенка. Есть ли у вас документы?» Торжественно проговорил чиновник. — Мы ширванширы, — отвечал отец. — Не имеет ли счастья Асад ас-Салтани ширваншир, лев империи, пред которым всегда распахнуты алмазные двери дворца шаха, быть вашим родственником? — Да, это мой брат. Мы вышли из лодки и пошли, сопровождаемые чиновником. — Асад ас-Салтани ожидал вашего прибытия. Присланная машина сильнее льва, быстрей, морала прекраснее орла и крепче скалы. Мы повернулись за угол и увидели старенький форт со многими заплатками на шинах. Казалось, машина вот-вот развалится. Когда мы сели в машину, форт задрожал, но водитель величественно смотрел вдаль, словно управлял он, по меньшей мере, океанским кораблем. Только после получасовых усилий ему удалось завести автомобиль, и по тегеранской дороге мы направились в Решт. Глава 23. От Энзели и Решта дорог и придорожных деревень веяло духом степи. Время от времени на горизонте возникали Абеизит, Шейтан, Сую, миражи пустыни, жаждущие воды, призраки иранской степи. Дорога на Решт шла вдоль иссохшего, пошедшего трещинами берега реки. Иранские реки обычно пересыхают, лишь изредка можно встретить заброшенные пруды, небольшие озерца. Суровые и надменные, словно древние титаны, скалы бросали тень на эту иссохшую землю. Издали послышался перезвон колокольчиков каравана. Верблюды размеренным, медленным шагом поднимались на крутой холм. Впереди с посохом в руке шел погонщик, за ним люди в черных одеждах. Чувствовал, что животным трудно идти в гору, и они делают это из последних сил. С боков верблюдов свисали тяжелые тюки. Что в них? Исфаганские ткани, геландская шерсть. Машина замедлила ход, потом остановился. Верблюды медленно прошли мимо нас, и тогда мы увидели в тюках тела покойных. 100 или 200, обернутых в черную ткань тел. Через степи и горы, по ровной глади солончаков, мимо зеленых приморских оазисов, несли верблюды свой страшный груз. Им предстоит долгий путь на запад. На турецкой границе чиновники в красных фесках проверят тюки, и затем караван продолжит свой путь к куполам священной Кербелы. Там, у гробницы имама Гусейна, заботливые руки уложат их в могилы, где они обретут покой, пока трубный глаз не возвестит наступление судного дня. «Помолитесь за нас у гробницы имама!» — крикнули мы и, прикрыв ладонями глаза, поклонились. «Мы сами нуждаемся в молитвах», — ответил погонщик. И караван медленно уплыл вдоль, потом на призраку великой степи Абиезиду. Улицы Решта. Деревянные глиняные домики закрывают горизонт. Город пропитан дыханием тысячелетий. Невозможно охватить одним взглядом маленькие домишки, узкие улочки, удручающее однообразие серого цвета, изредка нарушаемое черным. В городе все маленькое. Это, наверное, сказалось покорность судьбе. Лишь изредка то там, то здесь выплывают голубые мечети. Мужчины здесь бреют головы и носят круглые, похожие на тыквы, папахи. Их непроницаемые лица напоминают застывшие мумии. Все утопает в пыли и грязи. Но дело не в том, что иранцы испытывают непреодолимую тягу к пыли и грязи, а просто люди хотят сохранить все как есть. Ведь каждый иранец знает, что все в конечном итоге обращается в прах. Мы отдыхали в небольшой чайхане, изнутри тянуло запахом анаши. Присутствующие неодобрительно косились на Нино. В углу чайханы стоял дервиш в лохмотьях с длинными нечесанными космами волос, из его разъюнутого рта стекала струйка слюны. В руках дервиш держал медную пиалу, в которую собирал подаяние. Его взгляд блуждал по лицам. Но, казалось, он никого не видит, словно все его существо, все силы, сознание направлены на то, чтобы услышать зов иной жизни, и он ждал от нее знамения. Вдруг он подпрыгнул на месте и вскричал: «Глядите, глядите, солнце всходит с запада!» В дверях показался посыльный наместник. «Его превосходительство дал приказ поставить здесь стражника для охраны этой обнаженной дамы», — доложил он, приблизившись к нам. Речь шла, разумеется, о сидевшей без чадры Нино. Моя жена, не понимавшая по-персидски, даже бровью не повела. Ночевали мы в доме наместника, а наутро представленная к нам охрана уже ожидала нас в седлах. Они сопровождали нас до самого Тегерана, охраняя не только Нино, но и всех нас от возможного нападения бандитов, которыми кишел Иран. Автомобиль медленно продвигался по вьющейся змеей степной дороги. 80 километров, 70, 60, все меньше и меньше оставалось нам до цели. Уже видны были купола городских ворот Тегерана. Чем ближе подъезжали мы к городу, тем отчетливее различались украшенные цветной глазурью ворота с выбитыми на них арабской вязью мудрыми изречениями. Казалось, самый близ устремил на нас взгляд своих черных глаз. В пыли у городских ворот, выставив на показ ужасающие струпья, на полуголых телах сидели нищие, дервиши, паломники, обернувшие тела в живописное тряпье. Протягивая к нам исхудавшие руки, с тонкими пальцами они бормотали стихи о красоте и величии столицы Шаха, но голоса их звучали печально. Когда-то они возлагали на этот город надежды, которым не суждено было сбыться. Узкими улочками мы выехали на площадь Топ-Мейданы. Проехали площадь, а затем мимо алмазных ворот шахского дворца выбрались на широкую дорогу, ведущую в пригород Тегерана, поселок Шамиран.